Глава 7. Аля проворочилась всю ночь, пытаясь отыскать местечко на кровати, где бы не пахло им. Ей казалось, что запах ее мужа и их ежевечернего соития только усиливался со временем, не выветриваясь даже слабым дуновением из открытой форточки. Она встала, включила ночник, забавную круглую рожу из стекла на кривеньких ножках, босиком дошла до тапок, скинутых около края ковра, и остановилась. Она вдруг вспомнила, какое сегодня число? Две огромные цифры словно возникли перед ее глазами, крича красным цветом. Она похолодела. День рождения мужа, 21 августа. А подарка нет. Она все откладывала и откладывала покупку на потом, да так и забыла. Представив, что ее ждет утром, от холодного презрения в мужнином взгляде до широко раскрытой, а потом резко захлопнутой перед ее носом входной двери, она впервые вдруг разозлилась. Конечно, подло человеку портить праздник, но отступать она не намерена. Итогом ее ночных метаний стало решение развязаться с Буровым любой ценой. Она даже догадывалась, какова будет цена. Аля тихо выскользнула за дверь и плотно ее за собой закрыла. До подъема мужу оставался почти час. Теоретически, в круглосутку на соседней улице за дежурным флаконом Хеннесси сбегать можно. Но тут же подумалось, зачем? Что изменится от того, что она вручит ему поутру красивую коробку с бутылкой внутри и тут же скажет, что это в последний раз. У нее было время обдумать, как она уйдет, красиво и гордо, в одних джинсах, привезенных Светкой с показа в Москве, кажется, от Будкиной, модной в тусовочных кругах молодой дизайнерши. Джинсы были все в дырах, небрежно зашитых грубой нитью, внизу оканчивались рваниной и нравились Але безумно. Покрой их был таков, что плотная по годам попка подтягивалась в соблазнительные маленькие округлости, а ноги казались длинными, как у самой 20-летней Светки. Вся остальная ее одежда была куплена Буровым по его вкусу. Ценники от этих тряпок хранились им в отдельной коробке, почитались за коллекцию и при случае летели Али в лицо. Случаи эти с годами учащались, ценников становилось все больше. Любил ее Буров одевать, ничего не скажешь. Еще у нее была дорожная сумка, подаренная Катериной и ее мальцами, и расшитая бисером подушка от Нани. Все остальные подарки от подруг и знакомых были утилизированы Буровым, как мусор, он так решил. Буров не вмешивался в дружбу Алевтины и Кати. Видимо, понимал, что разрушить то, что построено не им и до него, нельзя. Хоть и не любил он Катерину, есть за что, повторял он Али, когда та по первости пыталась защищать подругу. А было вот что. Катя, будучи свидетелем со стороны невесты на их свадьбе, наревевшись до икоты и сизого носа, испортила ему всю картину торжества. И еще она заорала на весь зал «нет», когда брачующиеся задали вопрос, согласна ли она. Только умоляющие глаза Алевтины заставили ее поставить свою подпись под документом. Скорбный упрекающий взгляд, который Катя часто бросала на состоявшегося мужа, и, что особенно бесило последнего, на его отца, отпечатался на многих свадебных фотографиях. Так что основания не любить эту подругу жены у Сергея Бурова были. Молодая же и безбашенная Светка и вовсе бесила Бурова. Собственно, Светка была подругой их дочери, оставленной как наследство, уехавшей в Австралию к мужу Лизой. У Светки не было семьи, никогда. Она жила в детском доме. Слыла оторвой и с Лизой познакомилась в критической для себя ситуации. Ее уже была готова забрать полиция за учиненную драку. Лиза, проходившая мимо, быстро сориентировалась в обстановке, схватила исцарапанную в кровь Светку за руку, протащила за собой полквартала до своего дома и, быстро набрав код на подъезде, втолкнула ее внутрь. Они на цыпочках поднялись на второй этаж под дробный стук в подъездную дверь ошалевших от такой наглости ментов. И потом долго хохотали около двери в квартиру Лизы. Аля, услышав этот смех, открыла им дверь, пропустила Лизу, держащую папку для сольфеджио за оторванную почти ручку, и Светку. Быстро окинув взглядом дочь, та была в порядке. Аля кинулась к окровавленной пришелице. Стянув с нее порванную куртку, Аля усадила ее на пуфик и потянулась к застежкам на сапогах. Светка в испуге дернулась. «Что это?» – выдумала эта красавица себе. Боты с ее ног снимать. Да Светке так никто и никогда. Все сама, сколько себя помнит. Притихшая Лиза молча наблюдала эту сцену, Она вдруг испугалась, что мать Светку выгонит. Они кормили Светку копченой колбасой и бужениной. Светка, отмывшись в ванной, осоловев от вкусной еды и сладкого чая, клевала носом, почти не пытаясь совладать со своей сонливостью. Лиза вопросительно посмотрела на мать, та кивнула, и Лиза потянула гостью в свою комнату. Первое, на что наткнулась взглядом Светка в Лизиной спальне, был портрет Бурова в форме подполковника полиции. Вмиг проснувшись, Светка в несколько прыжков доскакала до коридора, заметалась в поисках своей куртки и сапог и замерла. На вешалке висел только пуховик Лизы и кожаное женское пальто. Она успокоилась только тогда, когда поверила, что отец Лизы в командировке. Но заночевать наотрез отказалась. Вранье про очень строгую маму прошло на ура. Ей выдали чистую уже одежду и отпустили. То, что мамы у нее нет, открылось не скоро, но в отношения Лизы и Светки не внесло ничего нового. Жалость к Светке никто не проявлял, а этого она боялась больше всего. Аля ругала и хвалила и Светку, и свою дочь одинаково. Подарками Светку не баловали, и с удовольствием и искренне принимали в дни рождений Светкины неумелые поделки с уроков домоводства, сшитые ею прихваточки и вязаные крючком салфетки. А Аля смотрела на девочек и удивлялась на саму себя. Светка нравилась ей больше, чем собственная дочь. Лизу она любила истовой любовью матери, несмотря на простенькое в Бурова личико, сутулую от долгого сидения за пианино фигурку и походку немного уточкой. Укоряла себя запоздало, что не отвела ее на танцы, чтобы хоть спинку держала, да ножки красиво ставила. Светкой же Аля откровенно восхищалась. Откуда в этой детдомовской девочке столько женской грации, ненавязчивого кокетства и нежности? Аля не понимала. К 15 годам Светка расцвела. Рядом с угловатой Лизой выглядела много старше и серьезнее. Однажды Аля поймала заинтересованный взгляд Бурова, брошенный им на Светку, и стала за нее бояться. Ей казалось, что к Светке обязательно кто-то пристанет, напугает девочку мужским желанием, обидит и искалечит тем самым ей жизнь. Свой разговор со Светкой на эту тему она вспоминает до сих пор, со стыдом, потому что сразу после первых же Светкиных слов стало ясно, откуда столько женской прелести в маленькой женщине. Светка без смущения рассказала Але обо всем, вгоняя ту в краску своей прямолинейностью. Она робкая Алина «А Лиза?» не обидно рассмеялась. «Что вы, тетя Аля, Лизка ж еще совсем ребенок!» И все же ребенок сумел преподнести сюрприз и родителям, и Светке. Познакомившись на концерте в филармонии с известным пианистом Куртом Ренке, она влюбилась по уши, вышла за него замуж и уехала в Австралию. Это произошло так быстро, что ни Светка, ни Аля, ни даже Буров не восприняли это всерьез и все ждали, когда же ситуация прояснится и Лиза вернется. Все прояснилось через 9 месяцев. Новорожденный Даня Ренке прислал по интернету свою первую фотографию в памперсах и приглашение навестить их с мамой и папой на далеком континенте. Светка опомнилась быстрее всех. Все свои деньги, заработанные первым показом, она вбухала в билет и улетела к подруге. Вернувшись, восторженная и изумленная, правда, Лизка мама, она уже серьезно поздравила Алю и Бурова с внуком. Буров только скривился, а Аля тут же, не спрашивая Бурова, полетит ли он с ней, ринулась в аэропорт. Предусмотрительная Лиза, зная характер отца, может и денег не дать. Передала со Светкой билет для Али. Вернулась Алевтина бабушкой Алей. Говорить, кроме как о маленьком Даньке, она ни о чем не могла. Поэтому Буров, мрачнее с каждым днем все больше, в конце концов не выдержал. «Что? Свет клином!» Бросил он презрительно, глядя, как Аля любовно поглаживает голубой костюмчик из мягкой махры, купленный в детском магазине. «Что?» – переспросила она рассеянно, попытавшись сфокусировать зрение на злой физиономии мужа. Перед ее глазами стояла картинка с милой рожицей Даньки, восторженно смотрящей на яркую погремушку. Они со Светкой постоянно шушукались, при появлении Бурова разом замолкали и всячески давали понять, что он в их компании лишний. Четвертый лишний, потому как часто третий с ними была Катерина, еще не позабывшая, что такое младенец. Младшенькому ее сыну недавно исполнилось 2 года. Поскребыш, как называла на деревенский манер любящая его безумно Катькина свекровь Нани, уже радовал всех своими просто оформленными словесно, но богатыми эмоционально требованиями. Вот так и получилось, что Светка в свои 20 стала подругой Али и Катерины, поражая их, порою по-совковски наивных, своей ранней мудростью. Сама Светка на расспросы старших подруг, что она думает по поводу своих деток, отнекивалась и мрачнела. Нани, как-то раз присутствуя при очередном допросе, ткнула сначала свою невестку, потом Алю в бок, выразительно округлив свои карие глаза. Она же аккуратненько выяснила и причину Светкиной кручины. Жалеть не стали, деловито перечислили все возможные варианты исполнения мечты, а мечта была, и пришли к одному выводу. Отныне Светка все свои евро, заработанные тяжким трудом на языке, будет откладывать на лечение. Нани продаст кольцо бабушке и даже не возражать. А Аля станет ныкать деньги Бурова, которые перепадают ей в минуты его щедрости. За год нужную сумму по прикидкам соберут. Звонок в Австралию решил все сомнения. Муж Лизы без колебаний согласился помочь с клиникой. Его троюродный брат имел в Германии свою собственную. На часах было уже около 7. Аля не успевала умыться до пробуждения Бурова, но даже не расстроилась по этому поводу, хотя тот терпеть не мог ее нечесанную и не при параде. «Поздравляю», — выдавила она из себя, едва посмотрев на пока еще благодушную физиономию в ее мыслях уже бывшего мужа. Буров подождал пару секунд, внимательно глядя на нее и изумленно бросил. «И все?» «Извини, подарка нет, я просто не придумала, что можно тебе купить, у тебя все есть?» «Ну да», – протянул он как-то неуверенно, вроде бы принимая ее отмазку. «Какие у нас на сегодня планы?» Он с надеждой посмотрел на холодильник, потом на Алю. Раньше она готовила ему праздничный ужин. Он до сих пор обожал простую селедку под шубой, такую, чтоб куплена из бочки, да разделана собственноручно, и котлеты по-киевски, из нежной филейки цыпленка, прослоенные замерзшими пластинками сливочного масла. Раньше и было в удовольствие приготовить ему эти незатейливые кушанья, сварить клюквенного морса или еще лучше киселя, который он любил с детства, и вынуть из бара графинчик с настойкой, стыдливо прятавшийся за батареей затейливых заморских бутылок. И никаких ресторанов, только семья, а лучше вдвоем, дочку отправив к подругам. Он так хотел. А потом безудержный секс. Отказать ему именно в этот день она не могла, совестно как-то, и мучилась, отвечая на его горячие ласки, не испытывая ничего, кроме боли и усталости. А сейчас она праздника не хотела, она хотела уйти. «Я ухожу от тебя, Буров, извини». «Извини?» Он почему-то поверил ей сразу. И все же к такому она была не готова. Глядя на его лицо, до безобразия похожее на искаженную в злобном оскале волчью морду, она лихорадочно соображала, чем бы защититься. Никогда, даже в пору его беспробудного пьянства, он не терял человеческого облика и никогда не поднимал на нее руку. И вдруг она четко поняла, его кулак, сжатый до того, что побелели косточки, сейчас полетит ей прямо в лицо. Не увернуться, не задержать этого движения она не сможет, просто не успеет. Точно. Аля упала спиной на стол и даже не закричала. «Дрянь! Я знал, что ты рано или поздно сделаешь мне какую-нибудь гадость. Дура! Ты понимаешь, против кого прешь? Я тебя... Ты у меня... Пошла вон, голая, на улицу! Я для кого все это покупал?» Он вытряхнул на нее, лежащую на полу, из шкатулки, как-то оказавшейся у него в руках, ценники. Они все сыпались и сыпались ей на голову. И Аля вдруг спокойно подумала, что это все, что они нажили с Буровым. Бумажки от тряпок. Уж самих платьев и шуб нет, а вот бумажки сохранились. И этого ей должно быть жалко. Она рассмеялась и встала с пола. «Буров, опомнись! Чем ты дорожишь? Барахлом? Ты что, всерьез полагаешь, что о потере нескольких шмоток я буду сожалеть? А ты не подумал, что я приобрету взамен? Свободу, Буров! Свободу от тебя и твоих комплексов, от твоих бесконечных придирок, от этих чертовых полотенец по линеечке!» Аля сдернула на крахмаленную салфетку с перекладины и, скомкав, бросила ее в Бурова. Ее понесло. Пропали страх, сомнения и стыд. Стыд за проявленные в полную силу эмоции, за нежелание соответствовать полученному воспитанию, за готовые уже сорваться с губ бранные площадные слова. Она со смехом передвинула горшок с цветком с середины подоконника в угол, мельком отметив еще больше порозовевшее в гневе лицо Бурова. Хохотнув, сбросила с полки на столешницу ровно уложенные одна на одну уголок к уголку прихватки и, замерев на секунду, огляделась. Все, что можно было еще порушить, находилось в шкафчиках и доставалось оттуда только по мере надобности. А ей так хотелось, чтобы сахарница была всегда под рукой, и плошка с вафлями, и конфетница. Аля достала все это изнутра кухонной горки для посуды и водрузила на стекло стола, не подстелив под все это бамбуковой подстилки. Вот. И только тогда заметила, что Бурова уже в кухне нет, и оценить разгром некому. Она даже обиделась. Как-то разом сникнув, побрела в спальню, чтобы переодеться. Буров был там. Хладнокровно резал ножницами на кусочки свой последний ей подарок – норковую шубейку. «Буров, ты не пробовал обратиться к врачу? Тебе нужен специалист, Буров, психиатр называется». Она сказала это спокойно и тихо. «А тебе скоро даже врачи не понадобятся», – ответил он также тихо. «Вали давай, пока я не передумал». «Только не передумай», – мысленно заклинала она, собирая вещи. «Иначе мне конец». Сколько кругов у ада Аля толком не знала, но понимала очень отчетливо, если она останется, Буров опустит ее на самый нижний. И это будет ее персональный круг с изощренными пытками и нестерпимой болью. Круг, с которого не сойти.